Глава 12. Я поднялась на высокий помост, который файпстаки использовали с самыми разными намерениями. Объявляли о важных решениях главы клана, о грядущей войне, зазывали в новую лавку, предлагали и нахваливали товары заезжие торговцы, но чаще всего играли популярные, по-моему, заезженные, хоть и любимые мотивчики местные музыканты, развлекая честной народ. По словам моих новых друзей, бывали и заезжие актеры, но это летом, потому как кому захочется морозить зад в горах зимой. Наша замковая самодеятельная музыкальная команда готовилась начать с этой сцены покорять мир, менять вкусы, пленять сердца и умы Дарглана. Почему бы не начать с соклановцев? Раз уж наше внезапное выступление 2 недели назад на моей неудавшейся помолвке столь удачно прошло. Все обитатели замка теперь только и делают, что либо напевают «Калинку-малинку», либо пристают с вопросом, когда снова споем. Вот и решили не откладывать приятное на потом. Городская площадь стремительно заполнялась, стоило сообщить, что на помосте Эш-Тэ-Эш. Правда, название группы как только не перевирали. Пока готовили инструменты, нас называли и штанами, и шутами, и шатунами. Хорошо, на труселя не перешли, а то мои парни уже скрежетали зубами от злости. Однако менять название я отказалась категорически. Для меня это память. Когда на площади уже негде было яблоку упасть, и музыканты ждали только моего сигнала, я заметила у таверны напротив Лаури. Отвергнутый жених подпирал мощным плечом стену, скрестив руки на груди и 100% собрался смотреть наш концерт. Я невольно ухмыльнулась. Белые уже дважды присылали скалистым обозы с рыбой. Такими темпами Филан скоро в двери не пройдет. В ответ на мою ухмылку Лаури чуть приподнял подбородок и снисходительно усмехнулся, словно ребенку, которому запросто можно простить мелкие шалости. Я фыркнула и вернула внимание зрителям, громче и громче гомонившим у сцены. Оглянулась проверить своих. Все готовы. Только вот Граш тоже увидел Лаури и посматривал на него подозрительно. Ох, и не нравится мне их изменившиеся отношения. Ведь в первую встречу они нормально общались, а теперь словно враги. Грашу, как я выяснила, поручено охранять Меллика вне замка. В будущем они станут крепким тандемом, управляющим всем кланом. Поэтому даже наша музыкальная авантюра не осталась без его непосредственного участия. «Готовы открыть для себя что-то новое и неизведанное?» — громко спросила я зрителей, чем заставила их притихнуть и воодушевленно вытаращиться на нас. В следующую секунду народ разразился криками. «Да! Валяй! Давай!» Боже, кровь забурлила с какой-то нереальной силой. Широко улыбнувшись, я проорала. «Тогда присоединяйтесь к нам. Мы отправляемся в путешествие по бескрайним просторам музыки». Первый мы, я, Мелли, Карташ, Петр и Граш, пели «Поверь в мечту» Антонова и Кохановского. Причем я лишь задавала тон, а то мы ее только-только выучили, и порой парни сбивались с ритма. «Мы выбираем путь». Идем к своей мечте. И надо не свернуть с пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет. Поверь в мечту! Поверь в мечту! Первый зимний месяц радовал солнечной, ясной, хоть и морозной погодой. Улицы, крыши домов, деревья покрывал снег. Изо рта вырывался пар, и на морозе особенно-то не попляшешь, ведь мы все тепло одеты. Поэтому сегодня пели, насколько возможно, двигаясь в такт. И время от времени сменяли друг друга на струнных инструментах, когда пальцы дубели. Мы купались в лучах солнца и признаний зрителей, охотно поддерживавших нас. Они притопывали в ритм, подпевали, хлопали, восторженно вопили. Молодняк, любопытный и находчивый, еще и кружил над нами натуральной птичьей стаей. Мало того, некоторые летуны в лапах держали своих мохнатых друзей. Например, парочку мелких рыжих лисичек, лет 10, наверное, серого песца, подростка, которого такой же юный орлан не смог долго удерживать в лапах и выронил к общему переполоху. Хорошо, Граш, подобно темной молнии, успел метнуться к парнишке и поймать его. В общем, наш первый большой концерт для оборотней получился магическим, космическим и иномирно невероятным. Ха-ха. После Таури и Рами пришел мой черед петь. И я выбрала песню, которая одновременно и грела душу прекрасными воспоминаниями, и терзала. Песня про ноябрь, про грусть и тоску, смысл которой наша ушлая и предприимчивая Вика изменила, цинично заметив, что албанский язык в обычном уличном переходе или метро вряд ли кто знает. Так и вышло, что хит с легким этническим колоритом и восточными мотивами «Нинтори» от Арилены Ары стала трагичной благотворительной балладой, призванной заработать мне на сапоги. Пока разбирались и отвлекались на перепуганного бедняжку-песца, Арташ принес на сцену корявое, давно засохшее деревце, которое мы перед этим нашли в лесу. Без слез на него не взглянешь, а вот для декораций вполне подошло. Поставили дерево у края помоста, рядом с ним сноровисто соорудили могилу из пары мешков с сеном, накрытыми рогожкой, заляпанной землей. Выглядело весьма натуралистично. Накануне мы нарисовали серые тучи на выпрошенной у замковой экономки старенькой простыне и привязали к длинным шестам, чтобы изображать суровое мрачное небо и тучи надо мной. Для этой песни я сняла куртку и надела белый балахон. Ведь смерть на Хартане называют белой Эйтой, и она всегда в белом. На свадьбу здесь белое надевают только маги смерти. Ну и некросы из Фейрата носят белые одежды. Музыканты отошли назад. Я осталась одна у могилы и дерева. Ветер трепал подол моего простенького одеяния и медно-охристые волосы. Заодно и гнал тучи, закрепленные на шестах у меня за спиной. Почувствовав на себе взгляд Лаури, посмотрела на него, хмуро разглядывавшего меня. Ему явно не понравилось, что я стояла, раздетая на морозе с пронизывающим ветром. Только меня согревал огонь, который рождался в крови, когда на тебя в предвкушении смотрели сотни пар глаз. Сейчас я спою вам старую балладу древних Аматори, о которых уже многие забыли. Уже никто не помнит их языка, но красота, жертвенность и верность любви живет в наших сердцах. Любви, которая не подвластна даже богам. К сожалению, точного перевода у нас нет, только слова и смысл. Это баллада о девушке, которая долго искала сгинувшего в неизвестных землях любимого. Он отправился на заработки и пропал. Она прошла сотни дорог, пережила сотни испытаний, и вот в далекой-предалекой чужбине наконец-то узнала, что ее любимого подло убили. Девушка нашла его могилу и обратилась к небесам. Сначала обвиняла богов в том, что они лишили ее счастья и любви, требовала возмездия убийцам. Но, не дождавшись ответа, упала на колени и молила уже о другом. Забрать ее душу, чтобы она хотя бы на небесах воссоединилась с любимым. Зазвучала музыка. Ребятам, которые держали реквизит, приходилось прикладывать усилия. Ветер без их участия трепал тучи и бедное иссохшее деревце, закрепленное в щели между досками помоста. От мешковины несло землей. Я успела продрогнуть и машинально обняла себя за плечи, что нечаянно, наверное, только добавило сцене трагизма. Хотелось, чтобы эту историю прочувствовали зрители. Мы очень старались, чтобы каждый зритель погрузился в драму, проникся печальной историей. Видел хмурые серые небеса, тяжелые свинцовые тучи, нависавшие над могильным холмиком с одиноким кривеньким деревцем, гнувшимся под порывами ледяного ветра. Как застыла скорбная фигурка моей героини. Я невольно устремила взгляд к таверне, у которой, сжав кулаки, стоял Лаури и сверлил меня своей нереальной синевой в глазах. Очень жаль, что стоит мне приблизиться к нему, они начинают светиться, как лампочки. Ведь пока они синие, он лучше ко мне относится. Я даже не пыталась подражать Нинтори. У нас отличаются голоса. Я пыталась спеть ее по-своему, не сильно выбиваясь из ритма. Выгнать из души накопившуюся боль одиночества. Ужас потери самых родных людей. Череды покушений на меня. Сожаление о том, что пришлось оставить Рейтиша наедине с его страхами и сомнениями. Когда я взывала к богам, глядя на Лаури, ощутила ту самую ярость за то, что не счел подарком, как и родители на земле. В моей руке появился кинжал, и зрители ошарашенно застыли. Видимо, я была более чем убедительна в своих эмоциях, исполняя горе и трагедию. Под конец, уже стоя на коленях у могилы и глядя в небо, где призрачным светом сияла луна, я вытащила из складок платья кинжал, который мне смастерил один из стражей замка. Из-за криворукого молодняка у кинжала отломалось лезвие. Оно успело заржаветь и затупиться, когда его решили пустить в дело. В итоге лезвие отшлифовали, но старательно затупили со всех сторон, чтобы я не порезалась нечаянно или не поранилась, и хитро примотали к ручке. В нужный момент незаметным движением пальца кинжал становился складным, а в живот я себе вонзала лишь ручку от него. Короче, кинжал я вонзила, зрители в ужасе ахнули, и когда театрально заваливалась на могилу, увидела в буквальном смысле летевшего над толпой огромного белоснежного волка. Вот это прыжок. В результате полноценный драматический финал не удался, потому что главная героиня, разинув рот, не менее удивленно, чем зрители на нее, вытаращилась на перемахнувшего толпу волка. «Осторожно!» — рыкнул Граш. Слава богу, оборотни крепкие и быстрые успели увернуться, когда Лаури приземлился в шаге от сцены. Вот летел волк, а на землю приземлился мужчина. Злой, испуганный, нервный, тут же взревевший. «Решила от меня таким образом избавиться? Убить себя?» Музыка резко стихла, как и вся площадь. Все заинтригованно таращились на очередное представление. Только теперь солировал всем известный и уважаемый будущий жрец. «Ты слишком впечатлительный, Лаури!» Хихикнула я, демонстрируя орудие самоубийства со сложенным лезвием. «Это ты слишком правдоподобно играла!» Процедил он. Его скулы порозовели от смущения. Я как стояла на коленях, так и подползла к краю сцены и к Лаури поближе и ехидно шепнула. «На твоих нервах?» Просверлив меня пару мгновений сияющим взглядом, Лаури тоже не сдержался, хохотнул, тряхнув лохматой светлой шевелюрой, и попер от сцены ледоколом, рассекая толпу. Ну а мы продолжили концерт. Мне было край как весело, ведь реакция Лаури показала, что он ко мне неравнодушен, а еще что я талантище. Однако после нашей с Грашем песни о любви, две недели назад так отлично исполненной в замке, Лаури исчез из поля зрения. Тут же потускнела моя радость. А вот ковыряться в себе, чтобы ответить, почему именно, я не захотела. Слишком много можно откопать, к чему я не готова. Концерт вымотал до предела. С нас требовали еще и еще. И даже оставленные без покупателей лавочники и уличные торговцы ни словом не попрекнули. По окончании мы отправились подкрепиться в ближайшую таверну, где нам накрыли более чем щедрый стол. И стоило только отложить ложки, посетители начали уговаривать нас сыграть что-нибудь еще. Согласились только Меллик и Рами. Расположились метрах в трех от нашего стола с инструментами и наигрывали незамысловатые мелодии. А Граш с остальными ребятами, оставив меня одну за столом, отправились по какому-то делу. Неожиданно в таверну вошел Лаури. Нашел меня взглядом и, довольно подобравшись, направился ко мне. Причем смотрел вновь хмуро, недобро и словно обвиняя во всех грехах. Сел за стол напротив, посверлил меня мрачно сияющими глазами и решительно протянул ко мне руку, глухо сказав: «Я вновь предлагаю тебе стать моей парой и пройти связующий обряд». На протянутой ко мне мужской ладони красовался широкий золотой браслет, усыпанный крупными драгоценными камнями. Явно дорогущий, настолько вычурный, пафосный, безвкусный, буквально кричавший, что хозяин всего украшения — весьма состоятельная личность. И уж точно Лаури его своими руками не делал. Я с досадой хмыкнула. Из брачного ритуала этот высокомерный волчара попытался выполнить лишь одно условие — прилюдное предложение. Как была не подарком, так и осталась. «Смотрю, моя ценность в твоих глазах все ниже и ниже. Еще чуть-чуть и совсем обесценюсь», — процедила я, убрав руки под стол, чтобы ненароком силой не всучил браслет, сев ровно и холодно посмотрев на дарителя. «С чего бы такие мысли?» — заметно удивился Лаури. «Ну как же, сперва ты меня целым кланом завлекал, а теперь просто дорогой безделушкой. На этот браслет можно небольшой клан обменять», — сухо заметил он, сжав браслет длинными сильными пальцами. «Я же говорила, что не продаюсь», — не менее сухо парировала я. «А я не покупаю. А выглядит все именно так. То есть...» Нехорошо так прищурился Лаури. «Мой ответ — нет. Знаешь ты...» «Знаю, я не подарок, но меня это больше не расстраивает». Усмехнулась я разозленному волку, затем, подперев щеку кулаком, с иронией добавила: «Я, наконец, оценила подаренную тобой свободу». Лаури молчал. Только ходуном ходившие желваки выдавали его настроение, горечью отдававшее у меня на языке. «Эх, а ведь только-только вкусно поела». Меллику и Рами, наверное, надоело наигрывать у стеночки одну и ту же мелодию. Наш разговор они точно слышали. И после того, как я вновь отказалась от браслета, начали бренчать серенького козлика. За что тут же поймали от меня предупреждающий злющий взгляд и прекратили, стушевавшись. Я вернула внимание Лаури. Он смотрел на меня, причем не хмуро, а словно по-другому увидел. Неожиданно с горечью усмехнувшись, встал и произнес: «Знаешь, вынужден поблагодарить тебя за этот жизненный урок». «Какой?» Пришел мой черед удивляться. «Унижая других, привыкай и сам унижаться». «Я не...» «Ты права, это не ты. Это я, дурак». Угрюмо кивнул он скорее самому себе, чем мне, и направился к выходу. Как раз в этот момент в таверну шумной веселой гурьбой ворвались мои сородичи во главе с Грашем. Столкнувшись с Лаури, Орлан не захотел отступить, молча предлагая обойти себя стороной, прогнуться. Оба оборотня замерли друг напротив друга. Непримиримые, неуступчивые, злые. Лаури был на полголовы выше Граша, но оба крепыши, и я точно знаю, что Филан племянника натаскивал лично, готовя в главные защитники. «Она не твоя», — ровным тоном предупредил Граша Лаури, но его голос никого не обманул. Зол как черт. Благодаря этому предупреждению я сразу догадалась, что послужило мотивом преподнести мне этот браслет. Наша с Грашем песня о любви. В Лаури взыграла ревность и толкнула повторить предложение о замужестве, только поближе к традициям. «И не твоя», — парировал Граш не менее злобно. Лаури был в таком бешенстве, что с трудом сдержался, при этом сжал злополучный браслет с такой силой, что буквально смял. Выпавшие из него драгоценные камешки обиженно застучали по каменным плитам пола. Проводив парочку изумрудов недоуменным взглядом, сообразив, откуда взялись, посмотрев на меня, оставшуюся сидеть за столом, Граш зловеще усмехнулся. «Ого! Я эту грубую, на редкость навороченную цацку видел в ювелирной лавке у Браша. Давненько он ее никому продать не мог. А ты, значит, ее прикупил? Ну давай, давай, выкладывай. Я же вижу, как тебе хочется побольнее меня укусить!» Не менее зловеще усмехнулся Лаури. Оба мужчины взирали друг на друга, как два заклятых врага, раздувая крылья носа. И Граш не обманул мрачные ожидания Лаури. «Я просто удивлен, что единственный наследник белых и будущий жрец не только подарки богов не способен оценить, но и безрукий, раз ему пришлось покупать свой брачный браслет. Я думала, дальше будет драка, однако Лаури вновь удивил. И не только меня». Он усмехнулся и, снисходительно похлопав побледневшего от ярости Граша по плечу, ответил: «Похоже, нам обоим придется поучиться. Только мне делать браслеты, а тебе пониманию, что ревность не лучше снобизма. Напоминаю, Граш, она не твоя, остынь и не наделай глупостей, как я». Затем Лаури ушел, так и не собрав драгоценные камешки с пола. Я встала, подобрала их и попросила местного служку: «Догони его, пожалуйста, и верни». «Хорошо, госпожа», — кивнул тот и убежал за Лаури. Под неуверенным тяжелым взглядом Граша и почему-то веселыми остальных гостей таверны я вернулась за стол и устало опустилась на лавку. Все эти неприятные события, переживания, стычки, выяснения отношений медленно, но верно опустошали, словно в груди образовалась черная дыра, которая высасывала все светлое и хорошее из моей души. «Прости», — выдавил Граш, сев напротив меня за стол. «За что?» — удивилась я. «Ведь не подрались, уже хорошо». Однако небрат поморщился и признался: «Я не должен был прилюдно оскорблять жреца. Это неправильно. Они опоры и закон Дарглана, и, судя по нему, он с большим достоинством проходит свой путь познания, чем я свой. Прости, я что-то устала сегодня и хочу домой», — попросила я, не желая участвовать в еще одном тяжелом разговоре. Кивнула всем, прощаясь, и вышла из таверны, обернулась, взлетела и направилась в замок. Летела, и все возвращалось мыслями к Лаури. С моего первого вдоха на Хартане, первого воспоминания о Ежении и в каждом следующем сне я видела Лаури, мужчину с нереально синими глазами, мощным зверем, неустрашимого и заботливого. Только для самой Ежении он невольно стал частью кошмарного воспоминания, связанного со смертью родителей — а я в той трагедии запомнила именно его. Потом вторая встреча, уже наша, и снова в момент смертельной опасности, когда восприятие обостряется до предела, а любая мелочь запоминается на всю оставшуюся жизнь. Своего спасителя невозможно забыть никогда. Не сможешь, и отношение к нему будет отличаться от остальных. Еще и наша непонятная связь истинных. Слова Филана о том, что если истинные половинки встретились, то не смогут отказаться друг от друга. Въелись в подкорку, тревожили. Этот белобрысый и синеглазый гад не дает мне успокоиться и отстраниться мысленно. Все время подбрасывает в топку моих мыслей и чувств очередное полено раздора, усиливая пламя. И, несмотря на редкие встречи и минимальное общение, мы словно плюс и минус неудержимо притягиваемся. Уже несколько месяцев я не могу выкинуть его из головы. Лаури меня бесит, раздражает, горчит своими эмоциями на языке, но не покидает мыслей. То неприятно царапает, то ласково гладит мою душу. Я так вымоталась, что устала, махая крыльями, глядя на огромный серебряный полукруг у горизонта. Впервые обратилась не к земному богу, а совершенно нечаянно взмолилась местной богине. «Помоги мне, сияющая, направь на истинный путь».